Утренний сон хороший. Ты как жених спишь, упрекнул его Гринька. А чё ж, я людей не убивал, душа не болит. Непонятно, к чему он сказанул это. То ли не доспал, обозлился на Гриньку, то ли из ума стал выживать, забывает, с кем и о чем не следует говорить. Скорее всего, не подумал и брякнул. Гринька внимательно посмотрел на старика. «Ты к чему это?» «Да так. Присказка такая есть». Гринька промолчал. У Егора совсем пропал сон. Было уже светло. Позавтракали. Егор напоил коня из колодца, спутал и пустил около ограды. Взял у старика драный тулупчик и полез на вышку. От выпитой медовухи голова отяжелела, и сон снова обуял Егора. На вышке было хорошо, тепло. Сквозь многочисленные щели крыши глазело солнце. Пахло пылью и старой кожаной сбруей. На карнизе дрались воробьи. Кузьма вернулся домой через неделю. Похудел, оброс смешной рыжей бороденкой. Домашние встретили его гробовым молчанием. Даже Николай не нашелся, что сказать сразу. Кузьма разделся, ополоснул в синях лицо. Когда вошел с мокрым лицом, Клавдия молча подала ему полотенце. «Баню можно истопить?» — спросил Кузьма, никому в особенности не обращаясь. «Баню надо», — поддержал Николай. «Истопим», — сказала Клавдия. Кузьма прошел в горницу и стал раздеваться, хотел спать лечь. Вошел Николай, плотно прикрыл за собой дверь. «Ну как?» — участливо спросил он. — Нет. Ушел. Ушел. Николай сел на краешек кровати, глядя на Кузьму с отеческой неподдельной заботой. — Его теперь в горах надо искать. — Где? — В тайге, в горах. Там знакомство у Емельяна. Посоветоваться надо с председателем. Председателем-то сейчас другой. Пьяных, Павел. «Я слышал. Он ваш, кажется, Бакланский?» «Наш, ага. Сейчас только нет у него тут никого. Мать была, позапрошлом году схоронили, а он как в армию тогда взяли, в 13-м, однако так его с тех пор и не было. Никто не знал, где он. А когда выбирали, рассказал, воевал сперва в империалистической, потом за советскую власть». Барона тут какого-то гоняли, а сейчас потянуло, видно, на родину. Хороший мужик. Так ведь, как скажешь, его толком никто не знает.